Христос воскресе! Великое утешение для душ умерших сегодняшнее, поминовение их пасхальное и великое утешение для нас, молящихся за них. Утешение Пасхой, победой Христовой над смертью, непрестанно мы воспеваем в течение всех этих светлых дней «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровав». Мертвый не един же во гробе пребывает, всем Господь дает жизнь, и жизнь не такую, какой мы живем здесь, смешанную со смертью, с грехом, а жизнь совершенную с Господом. Но человек рождается для того, чтобы жить с Господом и умереть с Господом. Разный образ смерти бывает, и разное утешение подает Господь после смерти разным людям. Те, кто были с Господом, кто всю жизнь свою старались жить по правде Его святого воскресения, открывается с самого начала Пасха вечная. И мы, стоящие здесь, молящиеся о наших усопших, знаем из своего опыта многие из нас, как Господь утешает после смерти наших близких и нам дает знать об этом. Я позволю привести рассказ монахини Надежды, которая подвязалась в Марфо-Мариинской обители в последние годы ее жизни. Господь сподобил быть близко с ней знакомой, и вот она рассказывала обо всех сестрах своей обители, о том, как когда взяли великую княгиню Елизавету Федоровну, и она должна была вскоре принять мученическую кончину в Алапаевских шахтах, настоятельницей Марфо-Мариинской обители избрали сестры Валентину Сергеевну. И потом все сестры были высланы из Москвы, они оказались в Туркестане, и там они прожили 2 года. Валентина Сергеевна стала плохо себя чувствовать, и 19 июля 1931 года в субботу после всеночной скончалась. Как происходила эта кончина? Матушка Надежда рассказывает. В четверг у Валентины Сергеевны было видение. Преподобный Серафим велел ей подняться в гору. После этого все спрашивала, когда суббота и всеночная. И после всеночной скончалась, потому что преподобный Серафим сказал, что кончина ее будет в субботу после всеночной. В ночь после похорон вдова Саша, она несла гроб в жару 3 километра и никому не уступала, увидела во сне Валентину Сергеевну в саду в Белом. Она дала ей большую просфору и сказала: «Это твоим детям». И Саша поехала за мукой и привезла много. В церковь гроб Валентины Сергеевны несли на руках ссыльные священники и монахи. Мы стояли с нею ночь. Похоронили за городом на кладбище при церкви Покрова. Фрося, мать Ефросиния, любовь в постриге, это ближайший друг матушки Надежды, Фрося видела ее во сне в 9-й, 20-й и 40-й день. Сон на 9-й день шла веселая с ангелом, обернулась к нам, благословила и сказала: «Зина, не плачь, обо мне матушку Надежду в миру звали Зинаиды. Зина, не плачь, мне хорошо». 20-й день. Мы все 4 в каком-то большом храме. Вдруг из дверей храма вышла Валентина Сергеевна с образом Спасителя чудной красоты и дала его нам. Мы говорили, чтобы она оставила его себе такой драгоценный. А она ответила: «Мы всегда с живым, а это вам». На 25-й день. Мы не знали, в каком храме заказывать обедню. На 40-й день. Утром рано. Мы еще не вставали, стучит в окно бывшая квартирная хозяйка Валентины Сергеевны, Прасковья Васильевна, и говорит: «Сестры, я сейчас видела во сне Валентину Сергеевну, и она сказала мне, что 40-й день будет служба в кладбищенской церкви, и чтобы я пела вторым голосом и стояла бы с ИС». ИС был телеграфист. и неизвестно, будет ли он свободен. Но так и вышло. Мы пели обедню в этой церкви, и Прасковья Васильевна пела вдвоем с И.С. 38-й день. Будто бы к нам пришли преподобный Серафим и Симеон Верхотурский. Фрося угощала их и говорила: «А у нас умерла наша матушка». А они отвечают: «Нет, она жива. Хотите ее видеть? Пойдите по той дорожке». Они указали в окно песчаную узкую дорожку. «Только идите прямо, никуда не сворачивая, ее увидите». Сказав это, они ушли. 40-й день. Во сне собираемся идти к Валентине Сергеевне. Вышли на дорожку, которую указали преподобный Серафим и преподобный Симеон. Долго шли прямо, потом дошли до места, где было три дороги, прямо направо и налево, но пошли прямо. Наконец увидели ворота, белые, мраморные, на них золотыми буквами были написаны 9 заповедей блаженства. Фрося постучала, и ворота открыл преподобный Серафим. «А пришли, постойте здесь, сейчас увидите рабу Божию Валентину». Мы вошли в ворота, но дальше нам идти не велел. Кругом виднелось много разных обителей. Чудный сад, воздух благоухал от необыкновенной красоты цветов. Из одной блистающей обители вышел патриарх Тихон, весь сияющий в золотом облачении. Он нас благословил. Потом мы увидели преподобного Ануфрия, вот этого святого IV века, который постоянно им сопутствовал. Он сказал: «Вы пришли к вашей матушке, сейчас ее увидите. Смотрите, какая здесь красота. И вы можете сюда прийти, если будете жить, как я говорил. Храните друг друга». Благословил нас и ушел. В это время из обители, обвитой виноградом, вышла наша матушка Валентина Сергеевна. Она была такая молодая, красивая, одета в белую нашу форму, на ногах сандали, в руках держала голубенькую книжечку. Мы упали к ее ногам, они были розовые и теплые. Она нас благословила и сказала: «У нас скоро начнется служба, и надо спешить. Когда я умерла, ангел привел меня на поклонение Господу. Я увидела много страшного, но меня ничего не коснулось, потому что я причастилась святых тайн. Господь благословил меня и сказал, чтобы меня отвели в обитель Марфы и Марии. Зина, мне очень здесь хорошо. Я благодарю Господа. А вы будете жить неплохо в Москве, но недолго. Хорошее время еще будет, но на короткий срок. Мать Фомарь в ссылке страдает. Она скоро к нам придет, а вам напишет». Вдруг из обители прибежали дети в розовых, голубых и белых платьях. Они сказали, что служба началась. Мы спросили: «А матушку великую можно нам увидеть?» Валентина Сергеевна ответила: «О, где матушка великая находится, нельзя увидеть». Валентина Сергеевна благословила нас еще раз и быстро ушла в обитель. К нам подошел преподобный Серафим и сказал: «Ну что, повидались со своей матушкой? Теперь идите домой». Мы вышли из ворот и пошли опять по той же дорожке. И вот в подтверждение того, что эти великие тайны, утешительные, истинны, постоянно во всех видениях говорится о земных вещах, которые невозможно человеку знать наперед, и которые с небес друзья их, отошедшие ко Господу, им сообщают. Не только такие подробности о том, что вот служба в такой-то кладбищенской церкви, что такой-то телеграфист будет петь вторым голосом, хотя он может быть на службе в это время. Все. До единого мгновения взвешено на небесах в нашей земной жизни. И участвует Церковь Небесная в том, что происходит с нами здесь. Валентина Сергеевна, о которой здесь идет речь, Фросе, Ефросине, Матери Любови, говорит во сне: «К вам придут неприятные люди, но вы не беспокойтесь, все обойдется. Действительно приехали и хотели выселить нас. Дом нужен был под учреждение, но за нас заступились видные люди, и мы остались на месте». Ну а дальше во всех подробностях они предупреждают своих сестер о том, какие испытания их ждут, поименно, по датам, по конкретным событиям. Но это особое такое явление. Они заслужили особую милость у Господа, потому что от юности Всю жизнь свою ему посвятили. И сейчас пребывают в этих райских местах в пасхальной благодати Христовой. И все, кто с верою в Господа отошли к Нему, утешаются этой Пасхой. Но наша молитва сегодня ведь не только за таких великих праведников и святых, а за всех без исключения людей, которые сподобились крещению. И Церковь молится, и диакон призывает нас все время: «Паки и паки, миром Господу помолимся, еще молимся о покаянии», называет вот эти имена, которые непрестанно звучат в наших записочках. Святой Иоанн Златоуст говорит про эту ектению диакона: «Это зов не от человека диакона, но от Духа Святого, через диакона, имеющего благодать литургического служения». Сам Бог, Дух Святой, хочет, чтобы мы участвовали в этом прошении, в этом ходатайстве за наших близких. И вся Церковь Небесная, прославленная, участвует в этих молитвах. Святой Иоанн Златоуст говорит, что бескровная жертва в руках священника, но здесь невидимо присутствуют архангелы и ангелы, воскресший Христос, Матерь Божия, и все святые предстоят со страхом и трепетом. Все они молятся о том, чтобы Господь, который принял за нас страдания, возвел к радости и к просвещению, к единению с Богом, драгоценной кровью Господа всех от века усопших. Может быть, кто-нибудь скажет, что Слово Божие нас предупреждает: позаботьтесь о богоугодной жизни, пока вы еще здесь на земле, потому что за гробом нет покаяния. Да, после смерти нет покаяния. Но святые отцы не зря предлагают нам эту молитву за всех усопших, потому что кто по-настоящему знает глубины другого человека? Если и была в нем хоть капля добра подлинного, неужели Господь даст погибнуть этому? Кто знает, что происходило с внутренней жизнью души этого человека в последние моменты его жизни? И вообще, кто знает, насколько грешен был близкий человек, отходя в иной мир, и какую работу духовную совершал Господь в его сердце в этот момент? Святой Кирилл Иерусалимский именно на этот вопрос: какая польза в наших молитвах для души, умирающей с грехами, говорит: представьте царя, который изгнал своих подданных, восставших против него, в ссылку, то есть далеко от Господа. Святой Иоанн Златоуст говорит: вообразите 1000 гиен, самых страшных страданий, это ничто по сравнению со страданием быть удаленным от лица Господня. И вот, друзья, представьте такую ситуацию: приходят к царю и печалятся о них, и приносят царю сплетенный ими драгоценный венец от имени вот этих изгнанных. Неужели царь не будет тронут их настойчивыми просьбами и не даст послаблений в наказании изгнанных, говорит святой Кирилл Иерусалимский. И вот точно так же мы приносим наши прошения Господу за усопших, даже если они были грешными, даже если они не сподобились предсмертного покаяния и причастия святых Христовых тайн. Мы предлагаем не венец, сплетенный из наших дел, хотя и это нужно, но самого Господа предлагаем им. Его жертву за наши грехи и просим прощения у Господа, любящего всех людей, за наши грехи и за грехи этих усопших. Те, кто уходят в грехах, говорят нам святые отцы, уходят не без надежды. Кто умирает, да, кто умирает без покаяния, говорит Златоуст, достоин плача и сетования, ибо он вне Царства Божия вместе с осужденным. Но мы, знающие любовь Христову, приобщившиеся хоть в малой степени Пасхи Его, должны помочь им, как можем. Как бы ни были малы наши силы, поможем им, как можем. Как поможем? Молитвою за них и приглашением других также молиться за них. И чтобы молитва наша была истинной, будем оплачивать нашу молитву жизнью нашей, кровью нашей, всею нашей верностью Господу. И особое значение имеет, конечно, божественная литургия, за которой, как говорит святой Иоанн Златоуст, совершается всеобщее очищение мира. И поэтому будем дерзновенно молиться за весь мир, говорит он, и творить воспоминания за всех от века усопших вместе с мучениками, исповедниками, со всеми праведниками, за которых приносятся за каждой литургией бескровные жертвы. Ибо все во Христа крестившиеся призваны во Христа облечись. Мы одно духовное тело, хотя одни члены этого тела ярче, светлее, ближе ко Господу других. Будем творить о них воспоминания, будем испрашивать для них прощения. Всем молитвами, добрыми делами, милостынями в их память и предстательством всех святых, к памяти которых мы обращаемся за божественной литургией. Предстательством вот этих святых, о которых мы сегодня слышали, наших близких по времени, по месту, по судьбе крестной последних времен Церкви. Да не попустит всемилостивый Господь, чтобы хотя одно имя было позабыто или вычеркнуто из книги жизни, кто молится за них, кто сражается за спасение других, не окажется и сам, и ближний его без милости, без утешения Господня. И тогда откроется нам тайна Церкви, о которой апостол любви Иоанн Богослов, тайна Пасхи Христовой, которую мы продолжаем совершать. Мы перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев своих. Так велика любовь Господня, что Он простирает далее видимых пределов свои пречистые руки на кресте и воскресении. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.